1908. Мартин. 31 января 1908 года. Спускаясь с холма, Мартин то и дело оступался и чуть не падал, но каждый раз упрямо продолжал шагать дальше, пробиваясь сквозь глубокий снег. Домой. Он возвращался домой. Он провел в лесу почти 4 часа. Сначала он бежал, потом шел, и, наконец, рухнул в снег и лежал довольно долго, пытаясь убедить себя, что фигура, появившаяся из тени за спиной Сары, ему только почудилась, и что, сбежав, он повел себя как последний трус. Жить ему оставалось недолго. Мартин знал это твердо и не сомневался, что Лусиус, окажись он сейчас рядом, подтвердил бы этот диагноз. И все же умирать в этих проклятых богом лесах Мартину не хотелось. Он мечтал в последний раз увидеть Сару, сказать ей, как сильно он ее любит, а главное, он должен был убедить ее в том, что не сделал Герти ничего плохого. Мартин не мог позволить себе умереть, зная, что Сара считает его виноватым в смерти дочери. Поэтому он заставил себя встать и начал медленно спускаться с холма. Мартин шел домой. Рана в боку отзывалась болью при каждом вдохе. Пуля попала ему в левую сторону живота, чуть ниже ребер, и вытекавшая из раны кровь пропитала не только рубашку, но и толстую шерстяную куртку. От слабости и холода Мартин крупно дрожал, но не останавливался. Он должен дойти. Но вот лес закончился, впереди лежали заснеженные поля. Шатаясь, Мартин двинулся дальше, жалея, что не догадался выломать в лесу палку, чтобы использовать ее как костыль. Впрочем, никаких инструментов у него с собой не было, а голыми руками он бы с этой работой уже не справился. Оставалось только стиснуть зубы и шагать, шагать, шагать. «Проклятая земля», — думал он, тяжело дыша. «Никогда здесь ничего не росло». Год за годом он вспахивал это поле, удобрял навозом и прелой соломой, засевал отборными семенами, но так и не дождался хорошего урожая. Посаженные здесь кукуруза и картофель оказывались чахлыми, больными и чаще всего погибали еще до цветения. Эта земля никогда не давала ничего, кроме бесчисленных камней, осколков дешевых тарелок, расплющенных жестяных кружек и прочего бесполезного мусора. Только однажды она подарила ему прекрасное костяное кольцо, которое почему-то так напугало Сару. С трудом подняв голову, Мартин посмотрел вперед, на показавшийся из-за пригорка дом. Через порог этого дома он перенес Сару на руках, когда они только-только поженились. Как же сильно он ее любил, свою Сару, красавицу из красавиц, с непослушными огненными волосами и сверкающими глазами. Сару, которая умела видеть будущее, ведь это она, еще будучи школьницей, сказала ему однажды: «Я выйду замуж только за тебя, Мартин Ши, и ни за кого другого». Это было в тот день, когда он подарил ей выигранный у брата красивый мраморный шарик. Насколько он знал, шарик до сих пор хранился у Сары в шкатулке, вместе с несколькими молочными зубами Герти и старинным серебряным наперстком, который принадлежал еще ее матери. Картины из прошлой счастливой жизни нахлынули теплой волной, заполняя разум и сердце. Мартин вспоминал, как они вместе встречали Рождество, как ездили на танцы в Барре, и как на обратном пути сломалось колесо, и им пришлось ночевать в фургоне, крепко прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Но не все воспоминания были счастливыми. Череда выкидышей, смерть маленького Чарльза, которого Сара долго не хотела отдавать, не желая смириться с неизбежностью, и, конечно, гибель их дорогой, любимой Герти. «Сара!» — простонал Мартин сквозь зубы, проходя через заваленный снегом двор. «Моя Сара!» У дверей хлева он не удержался на ногах и упал, но сумел подняться. На снегу осталось большое красное пятно, словно там ненадолго приземлился раненый ангел. Быть может, подумалось ему, Сара уже ждет его на пороге с ружьем в руках, ну и пусть, решил он. Наверное, я этого заслуживаю. Ну вот я и дома. Он действительно был почти дома. Сейчас Мартину больше всего хотелось войти внутрь, в последний раз подняться по ступенькам в спальню и лечь в кровать, и чтобы Сара укрыла его теплым одеялом, а сама села рядом и гладила по голове. Несбыточные мечты. «Расскажи мне сказку», — попросит он, — «сказку о приключениях и о волшебстве, о нашей с тобой жизни». Он уже почти пересек двор, когда увидел за домом, рядом с черневшей на снегу разрытой могилой, какую-то фигуру. Присмотреться как следует он не успел. Фигура проворно спряталась за стволом старого клёна. Мартин приблизился и сделал еще 3-4 неуверенных шага вперед. «Эй!» — слабо позвал он. «Сара?» Но за деревом никого не было. Должно быть, фигура ему просто привиделась. Да, когда-то он был мальчишкой с живым и буйным воображением и с отважным сердцем, мальчишкой, который не сомневался, в жизни его ждут приключения и подвиги. Потом позади него стукнула входная дверь дома, и Мартин обернулся. По ступенькам спускалась Сара, ослепительная и прекрасная, как всегда. Его Сара. Только потом он заметил, что что-то не так. Движения Сары были какими-то неуверенными, скованными, а лицо побледнело словно от ужаса. Следом за ней в дверях появилась какая-то старуха. В руках старая корга держала ружье, которое было направлено Саре в спину. «Сара?» — Мартин сделал шаг по направлению к крыльцу. «Что случилось? Кто эта женщина?» Сара подняла голову и посмотрела на него со смертной мукой в глазах. «Это та самая женщина, которая убила нашу маленькую Герти». Она всхлипнула. «Прости меня, Мартин, как я только могла подумать, что это ты?» «И ты меня прости, ведь я был уверен, что это сделала ты», — подумал Мартин. На лице старухи появилась торжествующая гримаса, и он понял, что должен что-то предпринять. Он должен спасти жену, пусть даже это будет последним, что он совершит в этой жизни. Сара. И как только ему могло прийти в голову, что женщина, которую он так любил, могла причинить зло их единственной дочери. Но ничего, сейчас он исправит эту свою ошибку. Собрав последние силы, Мартин бросился вперед и прыгнул, протянув руки к ружью, но его растопыренные пальцы схватили воздух. Почему-то он промахнулся. Проклятье! Он снова подвел Сару и, похоже, в последний раз. Мартин тяжело рухнул в снег, и старуха, демонстрируя поразительные силы и проворство с хриплым хохотом, взмахнула ружьем, как дубинкой. Удар прикладом пришелся Мартину точно под ребра, в то место, куда попала пуля. Мартин громко вскрикнул. Лежа на земле, он попытался отрешиться от боли, которая словно молния пронзила все тело от пяток до макушки, отрешиться, чтобы вновь собраться с силами и повторить свою отчаянную попытку. В конце концов, ему удалось подняться на колени, но на большее Мартина не хватило. Он как раз пытался перевести дух, когда перед самым его лицом снова мелькнул исцарапанный ружейный приклад. Удар, и Мартин почувствовал, что проваливается куда-то в темноту. На несколько секунд ему стало тепло и хорошо, словно он лежал в их общей постели, и Сара снова была в его объятиях. Мартин хотел бы остаться здесь навсегда, но сознание от чего-то не покинуло его, хотя кровь из рассеченного лба заливала глаза, а в ушах стучали молоты. «Перестань!» — всхлипнула Сара. «Пожалуйста!» «Нет!» — каркнула старуха. «Сначала ты увидишь, как исчезнет последнее, что у тебя осталось!» «Сара!» Мартину хотелось в последний раз окликнуть жену по имени, сказать, что все в порядке и что он заслуживает смерти за то, что так ее подвел, что он недостоин такой женщины, как она. Он хотел попросить у нее прощения и попрощаться, потому что знал, ни на что больше ему просто не хватит сил. С трудом открыв глаза, Мартин поднял голову и вдруг увидел, что через двор к ним быстро приближается кто-то еще, кто-то маленький и хрупкий, очень похожий на... ребенок. Это был ребенок. Маленькая светловолосая девочка в длинном голубом платье. И в руках у девочки был топор. Его топор. Этим топором Мартин когда-то колол лучину и рубил головы курам, поэтому он был смазан и наточен до остроты бритвенного лезвия. Им можно было резать бумагу, до того он был острым. При мысли об этом Мартин почувствовал что-то похожее на удовлетворение. Он всегда умел беречь вещи. Вот только жену и дочь уберечь не сумел. Девочка приближалась, держась за спиной старухи, которая теперь снова целилась в Сару. Вот она уже совсем рядом, замахивается топором, держа его обеими руками над головой. На мгновение ее лицо попало в полосу лунного света, и Мартин ахнул. «Этого не могло быть! Герти!» Топор со свистом опустился. Острое лезвие вонзилось старухе точно в затылок, и на лицо девочки брызнула кровь. Выронив ружье, старуха рухнула на колени, потом упала ничком. Через мгновение девочка уже сидела на ней верхом, раздирая ногтями одежду и кожу. Мартин закрыл глаза. Сейчас ему больше всего хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. «Мартин, Мартин!» Он почувствовал, что кто-то трясет его за плечо и хлещет по щекам. Нехотя Мартин открыл глаза и увидел, что по-прежнему лежит во дворе возле крыльца. Его тело наполовину вмерзло в снег, но холода он не чувствовал. «Мартин!» Над ним склонилось лицо Лусиуса. Брат смотрел на него с таким ужасом и отвращением, что Мартин даже слегка удивился. Лусиус, даром что был врачом, всегда умел держать себя в руках, сохраняя спокойствие в любых обстоятельствах. Но сейчас его буквально трясло. Пальто Лусиуса было расстегнуто, выбившаяся из-под сюртука рубашка запачкана в крови. «Господи, Мартин, что ты натворил?» «Это была случайность. Я нечаянно выстрелил в себя», — хотел сказать Мартин, но не сумел издать ни звука. Он знал, что умирает. Каждый вдох давался ему с огромным трудом. В горле что-то клокотало и булькало. А когда он закашлялся, изо рта у него вылетели кровавые брызги. «Са-ра», — прохрипел Мартин и, нащупав руку брата, крепко сжал. «Обещай, что позаботишься о ней». «Слишком поздно, Мартин», — Лусиус вырвал руку. При этом его взгляд устремился на что-то, лежавшее немного дальше и чуть в стороне. Собрав последние силы, Мартин приподнялся на локти и повернул голову. Луна поднялась высоко и светила вовсю, заливая двор ярким бело-голубым сиянием. В футах в 10 от того места, где лежал Мартин, валялась на снегу груда разорванной окровавленной одежды. С ужасом он узнал куртку и платье Сары. «Нет!» — простонал Мартин. Рядом с одеждой, на пропитанном кровью снегу, лежало тело женщины. Сначала Мартину показалось, что оно сплошь залито кровью, но потом он сообразил, в чем дело. Кто-то содрал с него кожу. В свете луны мокро поблескивали мускулы, белели сухожилия и кости. Мартин отвернулся, и его вырвало кровью. Потом он увидел ружье. «Как ты мог?» — невнятно произнес Лусиус. Язык у него заплетался, как у пьяного. «Как ты мог?» Он заплакал, и Мартин молча удивился. В последний раз он видел брата плачущим в далеком детстве, когда они оба были совсем маленькими. «Это не я», — подтянув к себе ружье за ремень, Мартин развернул его так, что ствол уперся ему прямо в сердце. Пальцы правой руки неловко легли на спусковой крючок. «Это не я», — повторил он. «Это сделала Герти». Закрыв глаза, Мартин выстрелил. Грохот оглушил его, и на мгновение ему снова показалось, будто он лежит на мягкой перине рядом с Сарой. В коридоре что-то весело напевала Герти, ее голос звенел, как весенняя песня ласточки, а в окна врывались ласковые солнечные лучи. Потом Мартин почувствовал, как Сара прижалась к нему, и ее такой знакомый и родной голос произнес: «Скажи, Марти, разве это плохо, наконец-то вернуться домой?»